должен был бы немедленно сообщить вам эту приятную новость», — сказал Лафайет. «Но я забыл, как, впрочем, и другое, бог мой. Я сообщил о вашей смерти одной особе, которая несколько дней назад спрашивала о вас. Мадам Диккенс. Летиция? Вы ее видели, и она здесь?» Он почти кричал. «Я заблудился и попал в Йорктаун. Меня отвели к генералу Корнуэльсу, который вел себя как джентльмен. Она была там. Я немедленно понял по ее виду, что она хочет поговорить со мной наедине о вас. И я не смог уклониться, хотя с самого начала это вгоняло меня в холодный пот. И как она приняла известие о моей смерти, мсье?» — помолчав, спросил Тюльпан, сердце которого отчаянно билось. «Мсье, — грустно сказал Лафайет, — взвешивая свои слова, я вынужден сказать, что видел, как она тотчас же стала вашей вдовой. Прошу вас простить меня за то горе, которое я ей причинил. Но вы не могли знать, что я жив. И слава Богу, что живы! — воскликнул Лафайет, с трудом стараясь казаться веселым, так как заметил дрожь в голосе Тюльпана. — Я тоже рад этому, но она... Мсье генерал-майор, как же она? Мы так жестоко бомбардируем город!» Маркиз ничего не ответил. «Давайте поспим немного», — сказал он наконец. «Через час рассветет и начнется атака. Не забывайте, Тюльпан, что наверху от вас ждут великих подвигов, и теперь у вас есть личная причина взять Йорктаун». «Да, маркиз, для того, чтобы найти Летицию живой, а если ее нет, то найти свою смерть. Подумайте сами», — добавил он задумчиво после некоторого молчания, «не было ли это странным промыслом Божьим привести меня в эти места помимо моей воли после стольких неожиданных поворотов судьбы? И для чего? Для радости или для страданий?» Но Лафайет уже спал. Глава третья. По улице, волоча ноги, брел, как в кошмарном сне, грязный, оборванный, обросший человек, одетый в форму вирджинцев, которая была ему явно велика. И кошмар на самом деле витал в вечернем воздухе под мелким дождем, и заключался он в молчании этого города. Йорктаун онемел. Дело кончилось. Йорктаун капитулировал. Теперь где-то за городом, несомненно, должны были состояться переговоры между генералами-триумфаторами Рошамбо, Вашингтоном, Лафайетом и поджавшим хвост английским генералом О'Хара, которого Корнуэльс послал вместо себя, чтобы не столкнуться с унижением. Здесь же, на улицах, заваленных мусором, битым стеклом, пушками без лафетов, брошенными ружьями, остались десятки попавших в плен солдат. Завтра им суждено было двинуться бог весть куда, а сегодня они валялись повсюду, под арками, в домах, которые устояли в ходе бомбардировки, и спали или не спали, циничные или впавшие в отчаяние, в зависимости от обстоятельств, но все подыхавшие с голоду. Это было 18-е. Или 19-е. Грязный вирджинец, который брел, куда глаза глядят по городу, точно не знал. Ему было совершенно наплевать на то, что союзники выиграли сражение, что пресловутые редуты были взяты за 7 минут, а при английской контратаке там были десятки убитых. Он был без оружия, в американской форме среди толпы красномундирников, и, возможно, он надеялся, что кто-нибудь схватит его за горло в темном переулке, но омарам уже тоже было на все наплевать. Некоторые дома горели, и возле них в полумраке были видны смутные силуэты их обитателей, выносивших спасенные пожитки. И повсюду тысячи тащившихся куда-то или валявшихся, как попало, неподвижных, как мертвецы, негров, которых Корнуэльс набрал в Каролине, и которые не ели ничего или почти ничего вот уже в течение 8 дней, тогда как белые голодали только 3 суток. Бридж-Роуд Номер 4. Вот адрес, который дал ему Лафайет, когда стало возможным пройти через линии англичан, сложивших оружие, и проникнуть в город. Бриджроуд — прекрасная улица, но на ней не было 4-го номера. Дом сгорел дотла и обрушился на окружающие постройки. Тогда вирджинец начал как безумный рыться в обломках и, наконец, раскопал дыру, через которую, как он полагал, можно было пробиться в подвал.